Глава 33. О разговоре, который вели между собой Дон Кихот, Санчо Панса и бакалавр Самсон Карраско. Дон Кихот пребывал в глубокой задумчивости, поджидая бакалавра Карраско, который должен был рассказать ему подробно про эту удивительную книгу. Он был крайне поражен, что его подвиги успели уже стать достоянием печати, и решил, что книгу, наверное, написал какой-нибудь мудрец-волшебник. Потому ему пришло в голову, что и Дульсинея, наверное, попала в эту книгу, и он встревожился, не сказано ли там чего-нибудь лишнего о ней. Между тем, пока он предавался этим размышлениям, Санчо вернулся и привел с собою бакалавра Самсона Карраско. Дон Кихот встретил его с изысканной любезностью. Бакалавр, хотя и звался Самсоном, был небольшого роста, круглолицый, курносый и большеротый. Он выглядел большим насмешником, любителем веселых шуток и проказ. Увидев Дон Кихота, он опустился перед ним на колени и сказал: «О, сеньор Дон Кихот Ламанчский, да соблаговолит ваше величие протянуть мне руку для поцелуя, ибо клянусь своим званием бакалавра Саламанкского университета, ваша милость, один из самых знаменитых странствующих рыцарей, которые когда-либо разъезжали или будут разъезжать по лицу земли, да благословит Бог Сида Ахмета Бенинчели, написавшего историю ваших великих подвигов. Да благословит он и того благодетеля рода человеческого, который перевел его сочинение с арабского на наш родной испанский язык для утехи всем людям на свете». Дон Кихот велел ему встать и сказал: «Неужели история моя уже написана, и автор ее мудрец и мавр?» «Да, высокоблагородный сеньор», — ответил Самсон. «В настоящее время уже напечатано не меньше 25 000 экземпляров этой истории. Подумайте только, ее отпечатали в Португалии, Барселоне и Валенсии. И ходят слухи, что сейчас печатают в Антверпене. Мне думается, что скоро все народы переведут ее на свои языки». «Человека добродетельного и благородного, — сказал на это Дон Кихот, — должно особенно радовать, что еще при жизни добрая слава его гремит среди различных народов. И я говорю добрая слава, ибо дурная слава гораздо хуже смерти». «Никогда еще ни об одном странствующем рыцаре не гремел такая добрая слава, как о вас, — ответил бакалавр. — Никто из них не пользовался таким добрым именем, как вы. Кто может сравниться с вами безмерным мужеством в опасностях, терпением в невзгодах, стойкостью, с которой вы переносите несчастья и ранения, и, наконец, верностью и постоянством любви вашей милости к сеньоре Донье Дульсинее Тобоской?» «И я никогда не слышал, — вмешался тут Санчо Панса, — чтобы сеньору Дульсинею звали Донья. Зовут ее просто Дульсинея Тобоская». «Ваше возражение несущественно», — ответил Карраско. «Конечно, нет», — поддержал его Дон Кихот. «Но скажите мне, ваша милость, сеньор бакалавр, какие из моих подвигов особенно восхваляются читателями моей истории?» «На этот счет», — ответил бакалавр, — «мнения расходятся, ибо вкусы у людей бывают различные. Одни предпочитают приключения ваши с ветряными мельницами, другие — приключения на сукновальне. Многим особенно нравится сражение двух армий, оказавшихся стадами баранов. Иные восхищаются приключением с похоронной процессией. Говорят также, что лучше всего приключение с освобождением каторжников и ваш поединок с доблестным бескайцем». «Скажите-ка мне, сеньор бакалавр», — перебил тут Санчо, «попало ли в книгу приключения с янгуэзскими погонщиками мулов, когда нашему доброму Росинанту взбрело в голову порезвиться на старости лет?» «В этой книге говорится обо всем», — воскликнул Самсон. «Мудрый автор ничего не утаил из ваших приключений. Он даже упомянул о том, как добрый Санчо летал на одеяле», — ответил Самсон. «И я летал не на одеяле», — возразил Санчо. а просто в воздухе, и притом гораздо дольше, чем мне бы того хотелось». «Я полагаю, — сказал Дон Кихот, — что в жизни каждого человека бывают неудачи и превратности, тем более в жизни странствующего рыцаря, и мудрый историк не должен забывать о них и ограничиваться описанием одних только счастливых приключений». «И тем не менее, — продолжал бакалавр, — иные просвещенные читатели предпочли бы, чтобы автор не описывал бесчисленных палочных ударов, которые в различных схватках так щедро сыпались на сеньора Дон Кихота». «Ну, да ведь история должна быть правдивой», — сказал Санчо. «И все же об этом можно было бы умолчать», — заметил Дон Кихот. «Правдивость книги нисколько не пострадала бы, если бы были выпущены кое-какие подробности, унизительные для героя. Ведь, говоря по чести, Эней не был так благочестив, как говорит Вергилий, а Уллис так хитроумен, как описывает Гомер». «Совершенно верно», — ответил Самсон. «Но одно дело — поэма, а другое — история. Поэт может изображать события такими, какими они, по его мнению, должны быть. Но историк обязан держаться строгой правды и описывать все так, как оно происходило в действительности, ничего не прибавляя и не убавляя». «Но раз уж этому мавру понадобилось говорить правду, — заметил Санчо, — тогда я уверен, что среди ударов, сыпавшихся на моего господина, он вспомнит и о тех, что падали на меня, потому что всякий раз, когда у его милости мерили палками спину, у меня мерили все тело. Впрочем, этому нечего удивляться, ибо мой господин говорит, что когда бьют по голове, так болят все кости». «Ну и плут же ты, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Когда тебе этого хочется, у тебя отличная память». «Я бы и сам хотел забыть о тумаках, — ответил Санчо. — Да синяки мешают. У меня еще и сейчас бока болят». «Помолчи, Санчо, — сказал Дон Кихот, — и не перебивай сеньора бакалавра. Пусть он расскажет нам, что еще говорится обо мне в этой книге». «И обо мне, — сказал Санчо, — ведь я, кажется, одно из главных лиц этой истории». «Накажи меня, создатель, Санчо, — ответил бакалавр, — если вы не являетесь вторым лицом в этой истории. Встречаются даже люди, которым больше нравится читать про вас, чем про главного героя. Иные, впрочем, говорят, что вы уж слишком простодушно поверили в губернаторство над островом, обещанное вам сеньором Дон Кихотом». «Надо еще подождать, время терпит, солнце еще за забором, — сказал Дон Кихот. — С годами у Санчо прибавится опыта, и тогда он будет более пригодным к управлению островом, чем сейчас». «Клянусь вам богом, сеньор, — возразил Санчо, — если мне теперь не под силу управлять островом, так значит, и не управлюсь с ним и в возрасте Мафусаила. Беда не в том, что мне не хватает смекалки для управления, а в том, что этот остров болтается неизвестно где». «Доверься во всем Господу, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Все устроится, и, может быть, лучше, чем ты предполагаешь, ибо без Божьей воли ни один лист не падает с дерева». «Истинная правда, — прибавил Самсон. — Если Господу захочется, так Санчо будет управлять не одним островом, а целой тысячей». «Видал я тут разных губернаторов, — сказал Санчо. — Все они, на мой взгляд, в подметки мне не годятся. А тем не менее, их величают сеньорами, и едят они на серебре». «Это не островные губернаторы, — возразил Самсон. — Они управляют менее значительными областями. Губернаторы же островов должны знать, по крайней мере, грамматику». «Ну, тут уж я совсем ничего не понимаю, — ответил Санчо. — Ну, впрочем, предоставим мое губернаторство на волю Божию. Да пошлет он меня туда, где я особенно пригожусь. Поговорим теперь о другом. Поговорим теперь о другом, сеньор бакалавр Самсон Караско. Мне очень приятно, что читателю не скучно слушать про мои делишки. Да и вообще хорошо, если люди читают и похваливают нашу историю». «Да, Санчо, история вашего господина очень нравится читателям. Однако некоторые из них недовольны, что мудрый Сид Бененчелли забыл поведать, как вы распорядились сотней червонцев, которую нашли в чемодане в Сьерра-Марене. А между тем, Многим хотелось бы узнать, что сделали вы с этими деньгами». На это Санчо ответил. «Сеньор Самсон, я сейчас не в состоянии считать и отчитываться. Я вдруг почувствовал такую слабость в желудке, что если не подкреплюсь глотком доброго вина, то отощаю и превращусь в щепку. С вашего позволения, я сбегаю домой. Там меня поджидает жена, да и фляжка тоже. Я закушу, вернусь сюда и расскажу о том, как я распорядился червонцами». И, не дожидаясь ответа, Санчо ушел домой. Дон Кихот попросил бакалавра остаться и разделить с ним его скудную трапезу. Бакалавр принял приглашение. К обычным блюдам была прибавлена пара голубей. За столом говорили о рыцарстве, и хитрый Караско ловко подлаживался к причудам Дон Кихота. Когда пир кончился, и хозяин, и гость прилегли отдохнуть, вскоре затем вернулся Санчо, и прерванная беседа возобновилась. Первым взял слово Санчо. «Сеньору Самсону хотелось бы узнать, как я поступил с червонцами, что мы нашли в ущелье Сьерра-Морены. Ну, что же, и я истратил их на самого себя, на жену, да на детей. Поэтому жена моя и не ругается, что я, бросив свое хозяйство, странствую бестолку по дорогам вместе с моим господином Дон Кихотом. А вернись я домой без единого гроша в кармане, она бы меня сосвету сжила. Угодно вам еще что-нибудь узнать обо мне? Извольте, я весь тут и готов ответить хоть самому королю. Да ведь и то сказать, кому какое дело, имел ли я деньги или не имел, истратил или не истратил. Ведь если бы за все удары, которые сыпались на меня во время наших похождений, мне платили хотя бы по 4 маравидиса за каждый, мне следовало бы дополучить по меньшей мере еще 100 червонцев. Пусть каждый положит сначала руку на сердце, а потом уж называет белое черным, а черное белым. Все мы такие, какими нас Бог создал, а иной раз и того хуже». «Скажите, пожалуйста, — перебил Дон Кихот своего болтливого оруженосца, — не обещает ли автор выпустить вторую часть книги?» «Да, обещает, — ответил Самсон. — Только он не знает, где найти материалы для нее. А то бы он с радостью напечатал и вторую, да и третью часть, ведь книга дает ему большой доход». Тут Санчо снова вмешался в разговор и сказал: «Пускай этот сеньор Мавр, или кто он такой, хорошенько постарается. А мы уж с моим господином припасем для него такой ворох всяких приключений, что он сможет написать не только вторую часть, а целых 100 частей. Должно быть, этот добрый человек думает, что мы тут дремлем на соломе. А посмотрел бы он на нас, когда нас подковывают, так увидел бы, на какую ногу мы хромаем. А пока скажу одно, послушайся, сеньор рыцарь, моего совета, так мы давно бы гуляли в чистом поле, заступаясь за обиженных и защищая правду, как это и надлежит добрым странствующим рыцарям». Как раз в эту минуту до слуха наших собеседников долетело ржание Росинанта. Дон Кихот счел это ржание счастливейшим предзнаменованием и порешил через 3-4 дня снова выступить в поход. Сообщив о своем намерении бакалавру, Идальго спросил, в какую сторону он посоветует ему отправиться. Сеньор Караско похвалил нашего рыцаря за такое доблестное решение, но убеждал его по возможности беречь себя, ибо жизнь его принадлежит не ему, а тем несчастным, которые нуждаются в помощи и защите. Затем он посоветовал Дон Кихоту направиться в Араганское королевство, в город Сарагосу, где в день Святого Георгия должен состояться торжественный турнир. Там Дон Кихот сможет победоносно выступить против арагонских рыцарей, а это значит прославиться над всеми рыцарями на свете. «Вы, сеньор Самсон, должно быть, не знаете, — вмешался тут Санчо, — что мой господин набрасывается на 100 вооруженных неприятелей с такой же поспешностью, как какой-нибудь лакомка-мальчишка на полдюжины дынь. Но, черт возьми, вы правы, сеньор бакалавр, на все свое время. Иногда впору напасть, а иногда и отступить. К тому же я слышал, и, если не ошибаюсь, от моего же собственного господина, что храбрость занимает середину между двумя крайностями — трусостью и безрассудством. А если это так, то не следует ни удирать без причины, ни бросаться в бой, когда превосходство сил противника этого не позволяет. Во всяком случае, заранее говорю, если мой господин пожелает взять меня с собой, я соглашусь на это только при одном условии. Драться будет он один, а я стану заботиться только о том, чтобы он был чисто одет и накормлен. Пусть он и не воображает, будто я когда-нибудь подниму меч хотя бы против самых подлых разбойников. Я, сеньор Самсон, собираюсь прославиться не своей храбростью, а тем, что был самым заботливым и верным оруженосцем из всех когда-либо служивших странствующим рыцарем. Если мой господин Дон Кихот в награду за мою долгую и верную службу пожалует мне остров, я буду ему очень благодарен. Если же не пожалует, что же, я человек, а человек на этом свете не должен уповать ни на кого другого, кроме Бога. Да и почему знать, может быть, для простого человека кусок хлеба так же вкусен, а то, пожалуй, и еще вкуснее, чем для губернатора. Может, в этом самом губернаторстве дьявол собирается подставить мне ножку, чтобы я споткнулся и вышиб себе все зубы. Родился я Санчо и хочу умереть Санчо. Но, тем не менее, если без особого риска и хлопот. Так, ни с того, ни с сего свалится мне с неба остров. Я не такой дурак, чтобы от него отказываться. Недаром, говорится, подарили коровку, беги за веревкой, а привалило добро, волочи прямо в дом. «Вы, братец Санчо, изложили свою мысль, как профессор», — сказал Караско. «Молитесь исправно Господу Богу, да положитесь на сеньора Дон Кихота. Он пожалует вам не то что остров, а и целое королевство». «Ну что же», — ответил Санчо. «Осмелюсь доложить сеньору Караско, что пожаловать мне королевство не значит швырнуть его в дырявый мешок. Я уже пощупал себе пульс и знаю, что у меня хватит здоровья, чтобы управлять и королевствами, и островами». «Смотрите, Санчо», — сказал Самсон, — «должности меняют нрав. Весьма возможно, что, сделавшись губернатором, вы откажетесь от собственной матери, родившей вас на свет». «Это не про меня сказано», — ответил Санчо. «Моя мать — настоящая христианка. Да и я настоящий христианин, так мне стыдиться ее нечего. Познакомьтесь со мной поближе, и вы увидите, способен ли я к неблагодарности». «Дай-то Бог», — сказал Дон Кихот, — «посмотрим, что будет, когда ты станешь губернатором. А губернаторство — это не за горами». Затем Дон Кихот сказал, что он выступит в поход через неделю. Он попросил бакалавра держать все в тайне, особенно от священника и мастера Николаса, а также от племянницы и экономки, чтобы они не помешали его благородному и доблестному решению. Караско обещал и распрощался с Дон Кихотом.